12. Она глотала воздух, словно до опасного долга продержала голову под холодной водой, подтянула к себе руки и ноги и забилась в угол кровати, утянув за собой одеяло. Без укрытия находиться здесь было невыносимо. Она осматривала стены и обстановку, выглядывала за край кровати и видела только старомодную мебель в обветшалом неухоженном помещении и больше ничего. Под кроватью и в комнате никого не было. По крайней мере, никого видимого. Она встала на кровати, завернулась в одеяло и заковыляла по матрасу, чтобы нажать на выключатель на стене у двери и включить потолочную лампу. Прижавшись спиной к стене, она всматривалась в пустоту под письменным столом, изучала проем между прикроватной тумбочкой и матрасом, искала бугры на занавесках. А вдруг кто-то попытался укрыться возле запертых окон? Занавески были ровными, и никто не прятался под столом и не лежал на полу возле кровати. Комната была так же пуста, как и до того, как Стефани уснула с включенным светом. Свет! Кто-то его выключил? Кто-то здесь был? Что-то. Что-то, способное покончить со светом. С чем еще оно может покончить? Стефани посмотрела вниз на простыню. Под кроватью больше не шуршали. Никто оттуда не выполз. Комната была изолирована. Комната была заперта. А ты заперта в ней. Она соскочила на пол, стараясь приземлиться подальше от места, до которого рука, высунувшаяся из-под кровати, могла бы дотянуться шарящими пальцами. Стефани заглянула под кровать. Половицы, многочисленные катышки пыли, фрагмент красного ковра, обычная стена в тени. Она подошла к занавескам и отдернула их в сторону, чтобы увидеть замызганные стекла двух закрытых подъемных окон. Сгорбившись и положив руки на столик, чтобы не упасть, она глубоко вдохнула, выдохнула, а затем снова вдохнула. Посмотрела на пустой черный камин, на давно не использовавшийся железный очаг, помещенный между двумя дорическими колоннами из твердой древесины, покрашенной в сливочный цвет. «Невозможно!» «Совершенно невозможно, но голос шел оттуда». В коридоре распахнулась, ударившись о какую-то мебель, дверь ее соседки. Стефани дернулась и зажала рот руками. Ее лицо сморщилось, но она была слишком перепугана, чтобы плакать. Звуки и движения, и энергия, которая не могла, не должна была существовать, казалось, сливались вокруг нее, образуя критическую массу. Тяжелые шаги пересекли коридор и замерли возле ее двери. Круглая дверная ручка быстро повернулась. Один, два, три раза. Пластик ручки, болтаясь, стучало дерево. «Кто там?» – спросила она у двери голосом, в котором едва узнала свой. Ответа не было. Но тот, кто поворачивал ручку, тот, кто пытался войти в ее комнату, должно быть, все еще стоял там, снаружи, прислушиваясь. Она не слышала удаляющихся шагов.